Глава 14. Мари. Слова любимой подруги резанули по-живому, но я понимаю эту боль. У нее обида после вчерашнего, и, похоже, она не стала читать записку, а просто ее выбросила. Если так, то и Яру она ничего не передала. «Чего стоишь? Убирайся! Тебе здесь не рады!» «Света, постой! Хорошо, что она пришла. Не придется ее искать!» Раздается насмешливый голос Ярослава, и из толпы выходит мой красивый и грозный муж. Поразительно, меня не было рядом не так много времени, но он словно стал еще опаснее. Мой любимый и такой родной. Ты знал, что я приду? Догадывался. Ты ведь любишь совать свой нос в дела других и не говорить им об этом? Ну да, ну да. Шепчу, кивая мужчине, который смотрит на меня, словно я мусор. А еще в его взгляде есть злоба и жажда мести. Точно не получил записку. Но как мне тогда его предупредить? Мы можем отойти в сторону и поговорить. Спрашиваю, косясь на экраны, которые показывают только меня. Зачем? Пусть все видят. Я развожусь с тобой, стерва. Вот бумаги. Подпиши. Олег? Помощник тут же появляется рядом с Яром и протягивает ему кипу бумаг. Это ведь шутка? Это просто не может быть правдой. Развод? Именно. Пусть и окружающие видят, что ты свободна и снова готова к охоте. Букетик ведь поймала? Как это символично. И опять эта насмешка, которая бьет меня в самое сердце. Не будет он со мной говорить. Вообще ничего не станет слушать. Я проиграла и потеряла его. Я потеряла их всех. Рядом с Ярославом встают его верные друзья и с таким же презрением смотрят на меня. Мари, давай просто уйдем. Зря ты пришла. Они не понимают. Не понимают чего? Что одного мужа этой шлюхи мало, ей двоих подавай? Хватит, Мари. Подписывай бумаги и вали куда хочешь. Будет неплохо, если ты исчезнешь из нашей жизни, — кричит Яр и трясет бумагами. А может, это и к лучшему. Кто знает, вдруг меня скоро убьют, и им опять придется меня оплакивать. Зачем все это? Хорошо, я подпишу. Разворачиваюсь к братьям, которые с горечью смотрят на меня и забирают трость. Мари, мне жаль, — шепчет Макс. Это к лучшему. Быть одной не так и плохо. Поднимаю голову и, стараясь не плакать, хромая, иду к бывшим друзьям. Руки трясутся, а плечо побаливает. Точно. Меня же в правое плечо ранили, а сейчас рука напряжена. Бинты не скрыть под открытым платьем, ну и пусть. Все к лучшему. Мне кажется, все замирают и огромными глазами смотрят, как я подхожу к парням. Краем глаза успеваю заметить, как Светик закрывает свой ротик руками и с какой-то болью смотрит на меня. Неужели жалко стало? У меня ручки нет. Дадите? Спрашиваю, застывая перед Глебом. Он без нее никуда, такая у него привычка. Бывший друг лезет в карман и протягивает мне свой дорогущий паркер. Яр, словно скала, смотрит на меня нечитаемым взглядом и открывает нужную страницу. Там все уже помечено цветными указками. Ставлю одну подпись, вторую, третью. Ярослав только перелистывает страницы под оглушительную тишину, а я даже не читаю текст, так как не вижу букв. Слезы застилают все. «Мари, у тебя кровь!» — произносит Костя, и я перевожу взгляд на плечо. Видно, открылась рана. Мне не привыкать, не обращай внимания. Ставлю последнюю подпись, и вот я разведена. Хотя... Как тогда я могла быть замужем за Котовым? Что-то я совсем запуталась в мужьях. Яр забирает бумаги и довольно улыбается. Как хорошо, что ты не читаешь документы. Знай, ты сама признала, что я ничего тебе не должен. Ни копейки от меня не получишь. Кто-то начинает смеяться, но мне все равно. Я выходила за тебя не ради денег, и мне больно, что я так ошиблась. Будьте счастливы. Разворачиваюсь и, еле передвигая ноги, иду к своей охране. Лёва не выдерживает и бросается мне навстречу, чтобы подхватить на руки, а потом унести с этого праздника, который стал для меня адом. Я думала, страшные песчаные бури и плавание с акулами. Потом был момент, когда я боялась прыжка с моста и пуль, которыми расстреливали мою машину. Но нет, все можно пережить, только не такое предательство. Они ушли, просто отвернулись, и я осталась одна. Как мы добрались до домика, не помню. Просто мир вокруг меня словно замер, и я не хотела его разглядывать. Боль в груди от потери росла с каждой секундой. Меня бросил не только любимый муж, но и друзья, которые обещали быть рядом, поддерживать. Хотя это ведь я была виновата. Я их предала. «Мари, да очнись же!» «Чего вам еще от меня нужно?» Спрашиваю, открывая глаза, и узнаю гостиную лесного домика. Неожиданно, но мне все равно. «Суд завтра. Ты готова?» «Хороший вопрос». Смотрю на Лёву, который сидит напротив на журнальном столике и не отрывает от меня глаз. «Куда я денусь?» «Нужно довести дело до конца, даже если они ушли». «Мари, твои друзья потом все поймут». «Не друзья они, раз не поняли. Теперь я сама по себе». «Мари, тебе надо выпить». Рядом появляется Макс и протягивает мне рюмку чего-то голубого. Не знаю, что это, но цвет красивый. Забираю угощение и разом выпиваю. «Эй, помедленнее, крепкая же!» «Еще», — прошу, отдавая рюмку. «Что-то травяное и сносящее наповал. То, что надо. К черту всех, напьюсь!» Братья понимают мой настрой и тут же организовывают нам столик. Закуски, колбасы, соленья, хлеб. Находятся даже фрукты. Рядом с первой бутылкой появляются вторая и третья, и я понимаю, что остаток дня пройдет куда лучше. Правда, после вот таких застолий со мной случается всякое, но куда еще хуже. Убить уже пытались. Все бросили меня, теперь я нужна только заказчику. Выпьем за Эдуарда и его терпение. Он меня уже полгода пытается укокошить и никак. Пусть пытается дальше, а я назло буду выживать. Говорю тост и залпом осушаю рюмку. Парни переглядываются и, пожав плечами, следуют моему примеру. Выпьем за друзей, которые оказались фиговыми. И опять рюмка у меня в руках. Я говорила тост за тостом и пыталась заглушить боль в душе, которая начала разъедать меня. Все должно было быть не так. Не помню, после какого тоста я стала рассказывать о себе и вспоминать счастливые минуты, проведенные с друзьями. Кажется, мы смеялись, а потом я плакала. Момент, когда Макс оказался рядом, я пропустила. Немного очнулась, когда с другой стороны сел Лев и начал нежно гладить меня по коленке. Хоть я и была пьяна, изменения в настроении парней поняла сразу. «Мари, но ты ведь не одна. Мы сейчас рядом. И если ты согласишься, мы и дальше можем быть рядом. Хорошо, что Яр показал себя. Теперь ты понимаешь, что он недостоин тебя». Макс разворачивает меня к себе и тянет руку к моему лицу, а я не могу пошевельнуться. Все тело словно окаменело. «Теперь ты наша принцесса. Только наша. Правда, брат?» «Теперь она наша». Довольно урчит Лёва позади меня, обнимая за талию. «Парни, вы чего?» «Мы покажем тебе, что двое лучше, чем один. Тебе понравится». «Расслабься, красавица, просто получай удовольствие», — шепчет мужчина мне в губы, а потом впивается в них страстным поцелуем. Упираюсь ручками в его грудь, но понимаю, что не хочу сопротивляться. «Мне нужны поддержка и нежность». Хочу забыть последний месяц и просто получить удовольствие. А что? Парни надежные, красивые, и их двое. Интересно, а в постели мы будем проделывать все вместе? Или кто-то любит наблюдать? А я смогу выдержать двоих? Мои мысли начинают работать совсем не в ту сторону. Чувствую, как бегунок скользит вниз по спине и вздрагиваю от холодного воздуха. «Я согрею тебя, маленькая, только избавимся от тряпки», — рычит лев мне в волосы, продолжая тянуть бегунок, но тот застревает где-то на середине. «Надеюсь, этот наряд тебе не очень нравился», и резким движением разрывает платье на половинке. Я тут же прижимаю руки к обнаженной груди и отстраняюсь от губ Макса. «Марита такая красивая. Не прячься от нас», — просит лев, беря меня за запястье и разводя мои руки в стороны, в то время как его брат довольно поедает взглядом тело. «Ох, ночка будет жаркой».